Было пролито много слез. Клелия захворала. Но она слишком любила Фабрицио и не могла упорствовать, отказываясь от той страшной жертвы, которую он требовал. И вот Сандрино как будто заболел. Маркиз тотчас позвал самых знаменитых врачей. Клелия оказалась в положении крайне затруднительном и совсем непредвиденном. Нужно было помешать, чтоб ее дорогому сыну давали лекарства, прописанные врачами. А это было нелегкой задачей. Ребенка без нужды долго держали в постели. Это повредило его здоровью, и он действительно захворал. Как признаться врачу в причине болезни? Две противоречивые заботы о двух самых дорогих существах раздирали сердце Клелии. Она едва не лишилась рассудка. Что делать? Согласиться на мнимое выздоровление и потерять таким образом плоды долгого и тягостного притворства? Фабрицио со своей стороны не мог простить себе насилие над сердцем подруги и не мог отказаться от своего плана. Он нашел способ каждую ночь проникать к больному ребенку, и это привело к новым осложнениям. Маркиза приходила ухаживать за сыном, и несколько раз Фабрицио поневоле видел ее при свете горевшей свечи, а бедному истерзанному сердцу Клелии это казалось пагубным грехом, предрекавшим смерть Сандрино. Она советовалась с самыми знаменитыми казуистами. Как быть, если выполнение обета приносит явный вред? Но напрасно ей отвечали, что нельзя считать преступным, если лицо, принявшее на себя обязательства перед Богом, уклоняется от них не ради плотских утех, а во избежании очевидного зла. Маркиза все же была в отчаянии, и Фабрицио увидел, что его странный замысел может привести к смерти Клелии и его сына. Он обратился за помощью к лучшему своему другу, графу Моско. И даже старого министра растрогала история этой любви, которая в большей своей части оставалась ему неизвестной. «Я устрою так, что маркиз по меньшей мере 5-6 дней будет в отсутствии. Когда вам это понадобится?» Через некоторое время Фабрицио пришел к графу и сказал, что все готово и можно воспользоваться отсутствием маркиза. 2 дня спустя, когда маркиз верхом на лошади возвращался в Парму из своего поместья, находившегося около Мантуи, на него напали разбойники, вероятно, нанятые кем-то из личной мести. Схватили его, но не причинили ему никакого вреда и повезли в лодке, вниз по течению По, заставив его проделать тот же путь, который совершил Фабрицио после знаменитого поединка с Джилетти. Тогда, на 4-й день, разбойники высадили маркиза на маленьком пустынном островке посреди реки, дочисто обобрав его, не оставив ему ни денег, ни одной сколько-нибудь ценной вещи. Через 2 дня маркизу удалось вернуться в Парму. Прибыв во дворец, он увидел траурные драпировки на стенах и скорбные слезы домашних. Весьма искусно совершенное похищение привело, однако, к роковым последствиям. Сандрино спрятали в большом красивом особняке, где маркиза почти ежедневно навещала его. Но через несколько месяцев он умер. Клелия приняла утрату как справедливую кару за нарушение обета Мадонни. Во время болезни Сандрино она часто видела Фабрицио при свечах, а 2 раза даже днем, и как нежны были эти встречи. Она лишь на несколько месяцев пережила горячо любимого сына, но ей дано было утешение умереть на руках ее друга. Глубокая любовь и глубокая вера не допустили Фабрицио до самоубийства. Он надеялся встретиться с Клелией в лучшем мире, но хорошо сознавал, что должен многое искупить. Через несколько дней после смерти Клелии он подписал имущественные распоряжения, по которым обеспечил каждого из своих слуг рентой в 1000 франков, оставив себе на содержание такую же сумму. Свои земли, приносившие около 100 000 ливров дохода, он подарил графине Моско и приблизительно такую же сумму выделил своей матери, маркизе дель Донго. Остальную часть отцовского наследства отдал сестре, небогато живший в замужестве. На следующий день, подав кому надлежало заявление об отказе от сана архиепископа и всех высоких постов, которые доставили ему благосклонность Эрнеста V и дружба премьер-министра, он удалился в Пармскую обитель, укрывшуюся в лесах близ берега По, в 2 лье от Сакка. Графиня Моска в свое время вполне одобрила согласие мужа вновь вступить на пост премьер-министра, но сама наотрез отказалась вернуться во владение Эрнеста V. Она избрала своей резиденцией Виньяна в 1/4 лье от Казаль-Маджоры на левом берегу По и, следовательно, в австрийских владениях. В великолепном Виньянском дворце, который построил для нее граф, она принимала по четвергам все высшее пармское общество, а своих многочисленных друзей ежедневно. Не проходило дня, чтобы Фабрицио не навещал ее. Словом, все внешние обстоятельства сложились для графини как будто весьма счастливо. Но когда умер боготворимый ею Фабрицио, проведя лишь год в монастыре, она очень ненадолго пережила его. Пармские тюрьмы опустели, граф стал несметно богат, подданные обожали Эрнеста V и сравнивали его правление с правлением великих герцогов тосканских. Для немногих счастливцев.